Борис Конофальский. Аэропорт. Глава первая. Пыль на пристани стояла неимоверная. Просто не продохнуть. С севера по реке подошла старая баржа с ржавыми и мятыми бортами. На барже техника, ящики, люди. Она долго маневрировала, вставала против течения и, наконец, уперлась в пирс. Пришвартовалась намертво. Встала, и с нее на забитую до отказа площадку порта стал сгружаться еще один армейский батальон. На берег задом и медленно съехала первая БМП с характерным знаком на борту, скрещенными топорами с лепестком пламени между ними. «Штурмовиков привезли», — говорит Карачевский. Все промолчали. Пластуны и штурмовики испытывают друг к другу большое уважение. И те, и другие — главная ударная сила, самая медленная и самая тяжелая пехота. У Володьки Карачевского на щите такой же девиз, как и у армейских штурмовиков. «Мы не бегаем». «Только вот куда они будут сгружаться?» — спрашивает Еременко. Места на пирсах и вправду уже нет. «Вот есть у них мозг или нет?» — весело заговорил Юрка Червоненко. «Гляжу на это все и умиляюсь. Восхищаюсь их умением организовать логистику». Это он имел в виду командование. На площадке перед пирсами все забито людьми, ящиками со снаряжением и боеприпасами. Грузятся машины. Юрка глядел на всю эту суету и время от времени делал едкие смешные комментарии. Сам он развалился, полулежал на ящике с гранатами для ПТУРа под навесом из брезента. Лоб от пыли белый, ресницы тоже. Он на секунду стягивал респиратор, чтобы сделать затяжку, а дым уже выпускал через маску. Помимо их второго пластунского казачьего полка, вокруг пирсов скопилось еще пару армейских батальонов. Как положено, с БМП, грузовиками и две казачьи сотни с десятками единиц своей техники. А еще артиллерийский полк с кучей тягачей. И еще всякие мелкие части, роты радиоразведки, электронной борьбы, штаб автобата, автоцистерны. Всюду, где только можно, стояли ящики со снарядами, штабели с продовольствием, бочки с горючим, цистерны с водой. И между всем этим пытались ездить десятки огромных грузовиков. Они-то и поднимают главную пыль. Время только 6 утра, а под навесом, где расположились пластуны, уже 30. Саблин молчит. Глядит на бестолковую сутолоку на пристани и соглашается с другом молча. Это хорошо, что Юра шутит. Хоть кто-то еще не потерял чувство юмора. Остальные уже либо устали, либо раздражены. Пластуны выгрузились еще вчера до полудня и до сих пор сидят в этой пыли, потому что в штабе никак не могут принять решение, куда их направить. Казачий полк, что выгружался вместе с ними, еще вчера ушел на север, выше по Енисею. А они все сидят, одуревают от жары и пыли. Скоро сутки будут, как они тут жарятся. Один из грузовиков под крышу, набитый снарядными ящиками, недалеко от казаков, метрах в 10, стал разворачиваться, поднимая пыль. Сдавал медленно, задом, и катился задними колесами к пыльной яме у небольшого бархана. Сдавал не спеша, наверное, не видел яму водитель. Кто-то из казаков ему закричал, а Юра так и вовсе оттянул респиратор и звонко свистнул. Но было поздно. Задний мост грузовика уже соскользнул в яму и закопался по ось в пыль. Водила, еще не осознавая, что влип, стал с дуру жать на газ, пытаясь вырваться из ловушки. Колеса послушно вертелись, но только выкидывали мелкий песок, да добавляли пыли в воздух. И все. Пыль полетела тяжелыми клубами прямо на пластунов, что расположились на ящиках со своим снаряжением. «Хорош!» — орал водителю Юрка. «Заканчивай это!» «Дурак, а!» — усмехался Лёша Ерёменко, отворачиваясь от надвигавшейся полевой тучи. Он служил с Акимом Саблиным в штурмовой группе, как и Саша Карачевский, который сидел слева от Акима. Только Юрка Червоненко был не из штурмовиков. Он был минёром, но всегда находился рядом с Саблиным. С детства. Все штурмовики держались вместе. Не то чтобы обособленно от остальных бойцов взвода, но все-таки чуть более дружно. Этакая семья в семье. Так было всегда. Взаимопонимание у штурмовиков – важная составляющая их взаимодействия. У тех, кто первым встает под пули в атаке, идет затыкать дот или пробивать проход в минном поле под огнем противника, взаимопонимание – это залог выживания. Ни больше и ни меньше. И теперь штурмовики все вместе морщились от пыли и молчали. А минер Юрка Червоненко орал на водителя грузовика. «Шо ж ты творишь, балда? Взрослый человек, а выкаблучиваешь, как первогодок. Без тебя нам пыли мало, что ли?» Он даже вскочил с ящиков и вылез на солнце из-под навеса. Водитель выпрыгнул из кабины, чуть не бегом оббежал свою машину и встал у ямы. Руки развел в отчаянии. Стоит, на пыль пялится. Понимает, что грузовик сел намертво. Пластуны смотрят на него, кто понимающе, а кто и осуждающе. Водитель, немолодой мужик, наконец вздыхает и идет к ящикам, где под брезентовыми навесами расположился четвертый взвод. Лицо его также в пыли, и респиратора у него нет. Он останавливается у самой большой группы казаков, просит заискивающе. «Господа казаки, может, подсобите малость? Там яма-то небольшая. Чуть упрётесь, а я на малой передаче вытащусь». «Иди ты, дядя!» — орёт ему Юрка. «Смотреть нужно было, куда едешь?» «Да я смотрел. Пылища же! Камеры заднего вида хоть каждую минуту протирай, всё одно. Хрен что видно!» — объясняет водитель. «Иди ищи тягач!» — не соглашается Юрка. «У нас и без тебя тут не весело». Водитель, понимающе кивает, собирается уже уходить, но тут заговорил и старый казак во взводе, замком взвода урядник Носов. «Хватит, Юрка, трепаться. Казаки, давайте подсобим человеку». Он обращается к водителю. «Вы, товарищ, лезьте в кабину, мы толкнем, попробуем. А нашего Юрку не слушайте, он не злой, просто балабол». Все встают, отставляют оружие, кое-кто скидывает пыльник, идут к грузовику. Червоненко тоже идет, хотя и не замолкает. «Да не вытолкнем мы его, разгружать его придется». «Посмотрим», — говорит урядник, сурово глянув на него. «Пошли, попробуем». Саблин вот за это Юрку не любит. Вернее, ругает по мере сил. Вечно Червоненко лезет на рожон. Вечно он приказы обсуждает или ставит их под сомнение. Вечно у него с командованием какие-то противоречия. Причем возникают они на ровном месте. Из ничего. Не по делу. И это с Юркой с детства. Со школы. Уже тогда он лаялся с учителями. Уже тогда его Аким осаживал, уговаривал. И все впустую. Как был спорщиком, так и через 20 лет им остался. Вроде в жизни и не дурак, а кое-где и вовсе хитрец. Но как до службы, так вечные проблемы у него. А шофер, увидав, что полтора десятка казаков идут ему на выручку, так с места одним прыжком залетел в высокую кабину грузовика. От радости, видимо. Крепкие мужские, заскорузлые от долгой войны и тяжелой работы руки упирались в борта машины. Большие противоминные башмаки утопали в песке и пыли. Приводы в локтях, коленях, плечах заскрипели привычно. На высоких оборотах запищали сервомоторы. «Не филонь, Юрка!» — задорно крикнул Саша Каштенков, первый номер пулеметного расчета. «Не отлынивай!» «Когда это я отлынивал?» Зло и серьезно отозвался Червоненко, так же, как и все, упираясь в борт грузовика. Шофёр сначала помалу, а потом и как следует дал газа. Из-под задних колёс полетел песок с пылью, и машина понемногу поползла из ямы. «Давай, казаки, навались!» — гудел басом урядник Носов. «Ещё немного!» Люди уперлись, и машина нехотя выползла из ямы, обдав напоследок всех, кто был сзади, песком и пылью. Больше всех досталось именно Червоненко. Прямо в лицо попало. Сверху насыпало на голову, и много песка засыпалось ему в откинутый за спину шлем. Кирасу через горжет тоже немало. «Да чтоб тебе, отуволень!» — ругался Юрка, отряхиваясь. «Броню чистить придется из-за этого дурака!» Шофер выскочил из машины, хотел казаков благодарить, но Червоненко заорал на него, скинув респиратор. «Езжай-то уже отсюда! Рыба ты стеклянная!» Шофер быстро сказал что-то негромко и залез в машину. А Юрка стал вытряхивать песок из шлема и приговаривал. «Ну не урод, а! Не было, как говорится, печали!» Казаки шли к своим ящикам, посмеивались. Саблин тоже ухмылялся. Он остановился рядом с другом и сказал: «Снимай кирасу, там песка у тебя килограмм, чистить надо, иначе плечевые приводы запоришь». «Да знаю», — говорит Червоненко. Ну, теперь им было чем заняться. Они пошли к ящикам. Снова сели под навес. Юра снял кирасу и плечи, вытряхнул песок. Аким ему помогал. Немного. И тут мимо прошла, поднимая тучи пыли своими четырьмя мостами, БМП с номером 43 и с топорами штурмовиков на борту. Дремавший рядом с ними командир штурмовой группы, урядник Коровин, оживился. «Так это что, 43-й батальон выгружается?» Он стал всматриваться в сторону пришвартовавшейся баржи. «Вроде так», — сказал Еременко. «Что, знаешь кого оттуда?» «А то как же!» «Воевали рядышком пару раз», — отвечал урядник, вставая. «Крепкий батальон, хорошие бойцы. Пойду, поздороваюсь. Может, кто из стариков еще служит?» Он ушел. А Червоненко, Саблин, Еременко и Карачевский снова завалились на ящики. «Быстрее бы уже завтрак», — сказал Еременко. «Может, сходим к кошевому?» «Час еще», — ответил Карачевский Володька. «А может, уже готов завтрак? Со вчерашнего дня сидим», — не сдавался Еременко. «Может, повара с рассвета что-нибудь сварганили уже?» «Идите, сходите», — ехидно соглашается Юрка. «Ротный кошевой, старший прапорщик Оленичев, большой мастер посылать таких вот торопык в самые отдаленные уголки вселенной. Идите! Узнаете, куда он вас направит на этот раз». «Слышь, Саблин, а чё этот минёр всё время тут около нас ошивается?» С наигранным удивлением говорит Ерёменко. «Он вроде не боец штурмовой группы. Что ему тут? Чё он с минёрами не дружит?» «О-о-о, вот оно! Полезло из героев их геройство», — скалится Червоненко. «Простой минёр, значит, герою-штурмовику не товарищ. Да, жили! Вот вам и полковое, казачье, пластунское братство». «А ты как думал?» — спрашивает Еременко. «А думал я, что это у тебя твоя спесь заиграла. Вот как я думал», — отвечает Юра. Аким даже не слушал этот разговор. Обычный трёп. 100 раз уже такое было. Всё время штурмовиков упрекают по поводу их спеси. Мол, геройством своим сильно они гордятся. Заносчивы. Но все знают, что это не так. Все остальные бойцы всех воинских специальностей, бойцов штурмовых групп, ценят и уважают. Так что все это пустая болтовня. Саблин закрывает глаза и думает о доме. А Еременко и Червоненко так и перебрехиваются беззлобно. От нечего делать. А пыль все гуще заволакивала пристань, пирсы и всю местность вокруг. Машин стало больше. Солнце вставало все выше и палило все беспощадней. Вода в реке, казалось, не течет, а просто замерла бурым стеклом, бросающим яркие блики. Такие яркие, что смотреть не вмоготу. Время и вправду шло к завтраку. Аким все еще дремал, как вдруг резкий звук разорвал привычный гул пристани. Треск доносился, кажется, с баржи. Он был до боли знаком казакам. Так трещит издали Т-10-20. 10-миллиметровая 20-зарядная винтовка. Попросту Т-шка. «Чё они там дуркуют?» — настороженно спросил Володька Карачевский, глядя на звук выстрелов. «Да хрен их знает», — отвечал Юрка. А он и Ерёменко тоже глядели в сторону баржи. Аким привстал на локтях и тоже глянул туда же. А потом снова улегся на ящики и успокоил товарищей. Бегемот всплыл. Вот горожане и лупят по нему. Для горожан с севера бегемот — редкость. Там, ближе к морю, такие твари не водятся. Зря патроны тратят. Убить ленточного червя весом в тонну из тэшки не получится. А большой барже вреда он причинить не может. Чай не лодка. Так что патроны просто выкинули в воду. Солдаты собрались на краю баржи, все глядят в воду. Один из них поднял винтовку и снова полоснул очередью по воде. «Дураки», — говорит Юрка. И все на этот раз с ним соглашаются.